Добрый день. Это Аноса Валентина Петровна? Она. Позовите, пожалуйста, Ларису. Она тут не проживает. Как это не проживает? А она является вашим родственником? Она является вашим родственником? Не поняла. Она является вашим родственником? Как это я их не знаю? Вот я и спросил вас, вы являетесь родственником ихним? Чего? Вы родственником являетесь ихним? Чего родственником не знаю? А что? Чего я не знаю? Ну как, Лариса ваша родственница? Родственница. А, ну хорошо, значит вы бабушка ихняя, да? Да. Здравствуйте, вас беспокоит из ломбарда Черная Пантера. Мы занимаемся недвижимостью. И вот у нас... Вас беспокоит ломбард Черная Пантера. Ну, давай, черная. Почему вы сразу так? Выкладывай. Что? Выкладывай! В общем, у нас в ломбарде ваша родственница Лариса месяц назад закладывала в залог вашу квартиру. Вот эту вот, по улице Зои Космодемьянских, дом 10/12. И она не пришла... Она не имеет права закладывать чужие квартиры. Только я имею право их закладывать. А, не предоставили... квартиру, а свою никто не имеет права закладывать. А как же? Они же предоставили вам документы. Какие документы? Завещание дарственное. Завещание это одно, а закладывать квартиру в ломбардах это другое. Ну вот, они говорят, что под вашей росписью... Квартиру не берут сюда, только тряпки и золото берут. Иди нахуй, сука! Почему? Алло. Я, блядь, мою квартиру захотел. Я тебя, нет, блядь, прирежу нахуй. Нет, вы чё? Алло. Да? Ваша родственница Лариса заложила под залог вашу квартиру. И она не оплатила не вовремя... Не права! Только я имею право своей квартиры распоряжаться. Родственники не без моего согласия не имеют права. Так ваше согласие было подтверждено? Алло. Алло. Да. Ну, она же ваша родственница является и дарственно переписана на них, да? Чего? Квартира завещена вашим родственникам, так? А твое какое дело, кому я завещала? Ну вот, значит, ваша родственница... Тебе это не дело, мать, что? Ну, ваша родственница, как хозяин этого имущества, заложила к нам вашу жилплощадь. Чего заложила? Вашу жилплощадь под залог. Вот залог жилплощади еще никто не брал никогда. Почему это? Мы же не... не берут, ебаную квартиру! А вы можете... Алло, алло, алло, вы можете ознакомиться с этим кодексе, что можно квартиру положить залог государству. Государство залог квартиры не берет, нет. Они выплачивают деньги. Закона, они, они выплачивают деньги. Нет такого у нас закона, чтобы квартиру в залог брали. Этим занимается ломбард, это нелегальная такая услуга. Ну где-то нахуй квартира запрещена, класс, в ломбарду. Вы знакомьтесь, что, охуенно, а вы можете знакомиться. Тебе не там что золотая квартира. Алло, алло. Иди нахуй, сука, алло, вы можете... Катерис, ебаный. Нет. Катерис, блядь, из 218. Нет, как... Я тебя, блядь, прирежу как-нибудь. Кого? Да. Это Носа Валентина Петровна? Я. А, вы когда будете возвращать долг? Когда вы будете возвращать долг? Какой долг? 1,5 миллиона за квартиру вашу. Ну как это за квартиру мою? Ну, ваша хозяйка... Я что, у тебя её купила, что ли? Ваша хозяйка, Лариса, квартиру... Ваша хозяйка, владелец квартиры, заложила к нам в ломбард. Мы выплатили ей... Выплатили 1,5 миллиона. Вы должны его вернуть. Это нахуй ты выплатил, хозяйка, да нас... Будет не то, что что-то закладывать. Иди нахуй, почему? Ебаная падла. Почему? Скажу, блядь, 15 лет получишь. А какого вы имеете право? Какого вы имеете право? Ебаная, ебаная, блядь. Нет. Ты смотри, нахуй, Атерис зевучий. Я вам покажу. Я сегодня ночью тебя нахуй сожгу, блядь. Кого? Я покажу, как извиваться. Кого? Подождите. Чего, блядь? Кого ты хуй извиваешь, 18-й, хуина, блядь. Нет. Алло. Ну, ну, хуй, давай, выкладывай! Вас беспокоит ломбард Черная Пантера. А? Вас беспокоит ломбард Черная Пантера. Чего, блядь? Вас беспокоит ломбард Черная Пантера. Да ебать, я хотел Ну вы не были, падла. Вы не были, а ваша я родственница. Я знаю, что слово не блядь, ваша нахуй, родственница блядь. Была. Она квартиру я взяла. Я родственникам паспорт не давала на свою квартиру. А у них имеется, нахуй, у них имеются ваши документы. Алло. Аферист ёбаный, твой номер не пройдет. У меня два выше, хуй ты меня наебёшь, блядина. А я годами не наёбываю. Алло. Да. Поскольку вы не хотите возвращать нам долг, ваша квартира отходит государству, и уже нашлась новая хозяйка, Давыдова Зинаида Николаевна, которая она будет... Она и так государству принадлежит! Она и так государству! Вот она дается государству, а вас выселят через месяц. И будет заселен новый хозяин. Ты что ты говоришь? Суд выселяет, а не такие штома, как ты! Штома, а вот... ёбаная кибись, блядь, зарежу нахуй! Уже нашлась новая хозяйка. Приебался, сука, рваная, а уже нашлась... Ну, блядь, алло, алло, лежит. Нашлась новая хозяйка. Ты что, ёбаная падла, Давыдова Зинаида... Давыдова Зинаида Николаевна. Чего тебе от меня, блядь, нужно? Давыдова Зинаида Николаевна. Что происходит? Тебе какое дело, блядь? Так вы же должны выплатить долг нам. Либо ваша квартира дается новому хозяину. Я тебе покажу нового хозяина. Давыдова Зинаида... Давыдова Зинаида Николаевна будет покупать. Сожгу вас к ёбаной матери! Давыдова Зинаида Николаевна будет заселяться. Алло. Ты что, блядина, привязался? Я наебу человека, он тебя прирежет нахуй! Хуй, извините, 18! Я вам хотел сказать... Алло, алло. Ты сука ёбаная, а мы когда можем переоформить документы? Чего, блядь? А когда можем к вам подойти и пересоставить документы на нового хозяина? Чего, ёбаный? Нам надо с вами увидеться и составить договор на нового я хозяина. Я тебя увижу, блядь! Иди нахуй от меня! А я могу к вам... Какое свидание устрою, блядь? А я могу к вам прийти сейчас? Мужиков найму, чтоб прирезали тебя нахуй! А я могу сейчас прийти к вам? Ты сука рваная. Что? Ты сука рваная! А, вот хорошо, что вы взяли. Давыдова Зинаида Николаевна завтра к вам подойдет. Кто? Давыдова Зинаида Николаевна. Это будущая хозяйка вашей жилплощади. Я твою Давыдову кислотой охуячу, так и скажи ей! Кому? Зинаиде Николаевне.